«Общество сегодня». Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Это радио ВК, программа «Общество сегодня». И напротив меня сейчас сидит совершенно замечательный человек, очень красивая женщина, Саадет Караева. Здравствуйте, Саадет. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Я правильно, правильно. сказал? Дело в том, что Саадет, она, во-первых, юрист, она мать семейства, и, помимо всего прочего, она общественный деятель, она представитель азербайджанской национальной культурной автономии, в частности, в Красноярске, в Красноярском крае и в Сибири, можно так тоже сказать. Да, Саадет? Можно. Можно мне все-таки сначала у вас такие личные вопросы поспрашивать, а потом будем уже говорить о вашей об общественной деятельности? Можно. А могли бы вы рассказать, где вы родились, выросли, вот то место как-то немножко описать? Я родилась в Азербайджане в 81 году. Первая столица по истории Азербайджана – это город Барда. Угу. Там была правительница Нушаба. Когда меня спрашивают, разве азербайджанские женщины бывают такими активными, я говорю, бывает. Пример, я говорю, я выпила воду, где пила Нушаба. Вот, я из этих земель, но выросла я в городе Баку, столице Азербайджана. Угу. Там я в школу закончила, я там университет закончила с отличием, юридический факультет. Основная профессия у меня на самом деле юрист. Да, я вот как раз упомянула об этом, да, это важно. И что интересно, что больше как уголовное право. Как вот так серьезно. Все так серьезно. Угу. Но на самом деле меня узнали больше от того, что я влилась очень активно в деятельность Азербайджанской национальной культурной автономии Красноярского края и очень много друзей приобрела. И с удовольствием представляла свою культуру вдали от родины. Я все-таки еще один личный вопрос вам задам. А как получилось так, что вот вы приехали в Сибирь и остались у нас здесь тем более? Создалась, это такой серьезный шаг вообще. Создала семью и угу. переехала жить по месту жительства супруга Алекбера Караевича Караева. Угу. Адвокат Красноярской коллегии адвокатов был, да. Вот буквально. То есть вы с мужем, в общем, одним делом занимаетесь? Да. Здорово, здорово. Спасибо. Это вообще не сложно, вот когда и вот одной профессии муж и жена? Я разные просто слышал мнения. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит наоборот, что это сложно, всегда спорят о чем-то. Ну, есть вообще мнение в народе. Два юриста, три мнения. Вот у нас иногда бывают такие моменты, особенно мы вместе работаем еще, у нас как бы один офис, контора для... Бывает, конечно, разногласия, но нас приучили, что всегда мужское мнение, слово мужа – это превыше, и приходится даже, если не согласна, все равно соглашаюсь. Ну, я все-таки, знаете, хотела вас спросить. Вот вы выглядите как очень современная такая женщина, прям вот... Ну, вы не похожи на традиционный образ восточной женщины. Простите, ради бога. Может быть, я что-то не то говорю. Вот. И тем не менее, вы сейчас говорите, что вот есть вот эти элементы воспитания. То есть, это действительно так все серьезно? Да, однозначно. Я даже скажу так. Нас воспитывая, это с детства нас прививают в нас уважение к старшим. Это одно именно мужское слово, согласна, не согласна, это второстепенное мнение женщины. Она должна подчиняться и уважать слово мужчин семьи. Не только это отец, брат, это может быть дяди, двоюродные братья. Однозначно, потому что женщина это честь, достоинство мужчин всего рода. Они несут ответственность. Из-за этого мы как-то сразу понимая это, что это наши защитники. Вот мы поклоняемся, прислушиваемся и придерживаемся мнения вот мужчин своего рода, семьи. А их порой бывает очень много. Как мужчина, я с вами не могу не согласиться. Общество сегодня. Да, друзья мои, у нас сегодня в гостях Саадет Караева, юрист и, самое главное, общественный деятель Азербайджанской национальной культурной автономии в Красноярском крае. Саадет, ну давайте теперь поговорим вот об общественной деятельности. Что из себя вообще представляет Азербайджанская национальная культурная автономия? Что это такое, чем занимается, что там за люди? Национальная культурная автономия по уставу – это не коммерческая, не политическая организация, потому что порою путают или ждут большего, нежели мы должны делать. Но на самом деле вот мужская половина нашей диаспоры, они, конечно же, решают те или иные политические моменты, участвуют в регулировании тех или иных вопросов, если обращают. Но основная деятельность наша – это однозначно пропаганда культуры азербайджанской, которую мы должны показать, прививать и наших представителей наших, нашей нации, которые здесь есть, конечно же, дать вот этому подрастающему поколению не забыть своих истоков. 90-е годы – это тот период, когда основной наплыв азербайджанцев в Красноярском крае. Но в основном, конечно, больше в этом городе Красноярске сплочились наши представители. На сегодняшний день где-то считывается около 60 тысяч азербайджанцев в Красноярском крае, где большинство находится и живут в Красноярске. Представители занимаются разной деятельностью. Это в сфере торговли, услуг. Сейчас очень много подрастающего поколения пошли уже в медицинскую сферу, в юридическую сферу. Я знаю очень много вот то, что называется интеллигенцией. Вот, так сказать, азербайджанцев, ну, может быть, второго поколения, но они выглядят и говорят по-азербайджански. То есть, и они, вот как вы говорите, и врачи, и учителя, и, в общем, вот такие. Да, очень, да, да, сейчас совершенно такое направление. Они выбирают подрастающее поколение, что однозначно нас радует. И мы помогаем, если бывают какие-то... На самом деле они не нуждаются, потому что они россияне. Они родились и выросли здесь. Это я себя считаю все-таки приезжим. И вот мои дети, конечно, это... Те, кто родились, да. Кто родились у нас. Что я могу их научить? У нас второй сын, как говорит, я когда вырасту, назову своих детей русскими именами. Как Кирилл и Катя. Мы смеемся. Когда, да, так что у нас как бы дети уже, они родина, свидетельство о рождении, конечно, где написано, что это Россия, Красноярский край, Красноярск, для меня это уже много значит. И, конечно же, основную деятельность, основные силы вкладываем и на урегулирование тех или иных вопросов именно на Красноярской земле, это на территории России. Вообще, вот вы говорите, ну, около 60 тысяч человек азербайджанцев живет, допустим, на территории Красноярского края. Вы всех охватываете или вот, ну, те, которые желают, их, так сказать, вот какое-то количество, то есть именно азербайджанцев, связаны так или иначе с национальной культурной автономией, я имею в виду? Нет, конечно, это добровольное участие, это не обязанность. Ну, по уставу, конечно же, представителям азербайджанской автономии могут быть граждане России в Красноярском крае, это значит так, зарегистрированные на территории Красноярского края. Ну, а так, конечно, мы не выделяем. Если человек душой себя считает, вот хочу быть в этой среде, конечно, мы открыты. И на сегодняшний день... Азербайджанская культурная автономия в себя включает, конечно, это и футбольную команду «Нефчи», которая о себе уже заявляет в городских турнирах на первых-вторых местах. Это КВН «Страна огней», конечно, визитная карточка – это народный азербайджанский ансамбль песни и танца «Одлар Юрдо», это молодежный центр, воскресная школа и так далее. И среди нас, не поверите, уже 30% представителей другой национальности. Совершенно... То есть просто люди, которые с вами так или иначе сотрудничают, дружат, мы работают? Да, и они когда приходят, мы открыты всем. И более того, я даже радуюсь, потому что наша цель – это пропагандировать нашу культуру, да, своим подрастающим поколению, но это другим показать, кто мы такие, какие у нас культуры, какая у нас кухня, какая у нас музыка, какие у нас танцы. И радует, когда приходят, интересуются, учат, и когда с тобой, по крайней мере, вот в мини-диалоге вступает на родном языке. Очень сильно это радует, и для меня это вообще гордость. Я считаю, что это действительно очень точно, потому что, как вам сказать, ну, если человек любит, вот, так сказать, произведения азербайджанской культуры, допустим, я знаю человека, который молодость провел в Баку, обожает джаз и говорит, что вот джаз в Баку – это был самый лучший джаз, который он слышал, например. Хотя, казалось бы, ну вот вроде это такая немножко американская музыка, а вот здесь она приобрела свои вот особые оттенки. Я уже не говорю там, допустим, про великолепный балет или там про баллады Бюльбюль-Оглы и так далее. То есть вот люди известные на всю страну. Однозначно, очень много выходцев из Азербайджана, другой национальности даже, не только там азербайджанцы, которые очень любят, вспоминают и приходят к нам, разговаривают с нами, спрашивают, что вот когда в детстве мое, там такая улица была, там вот такие сооружения были. Ну, сейчас, потому что Баку очень сильно изменился, очень много там, по сегодняшнему дню очень много развития. И они спрашивают, сохранилось ли вот то, что они в детстве видели, знали. Ну, жизнь, как говорится, меняется, и Москва меняется, и Красноярск на глазах сильно меняется. А какие мероприятия вообще вот проводит, скажем, национальная культурная автономия? Вот мы упомянули, скажем, про футбольную команду, про КВН. Об ансамбле танца мы немножко позже поговорим, это отдельный разговор. А что еще вот вы делаете? Вы как-то собираетесь вместе? Что это? Вот мы сейчас практически на преддверии самого большого праздника, это 31 декабря, День солидарности азербайджанцев мира. Пользуясь случаем, поздравляю всех азербайджанцев. 31 декабря? Да, у нас удачно. Очень удачно, двойной праздник. И этот день во всем мире диаспора справляет, мы друг друга поздравляем, созваниваемся, получаем поздравления от президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева, который поздравляет нас. И в этот день мы все чувствуем себя азербайджанцами. И собираемся в ресторанах, и стараемся в этот день быть вместе. Потому что это тот день, который нам напоминает. Если даже человек не активно в азербайджанской автономии, этой деятельности, все равно в этот день он с нами и все равно поздравляет нас. Вот, и, конечно, это вот предстоящее, а так мы справляем Новрус Байрам, 21 марта, справляем День Республики Азербайджан, но очень обширно, 28 мая, тоже это концертные программы, фестивали, очень много там посвящаем вот, Дни культуры Азербайджана, бывает в Красноярском крае, и праздник граната сейчас очень полюбившийся всему городу. И уже... Праздник граната. Вот можно чуть поподробнее об этом? Это когда у нас? 26 октября, это сбор урожая как раз гранаты, потому что в Азербайджане есть некий город, район, это Гёкчай, где растут все виды граната, которые существуют практически в мире, а Азербайджан славится этим. И вот в этом городе проводятся фестивали. Мы тоже увидели это, нам понравилось, и мы уже более 6-7 лет на территории вот, города Красноярска проводим праздник граната. Мы такой это детско-семейный такой праздник, конкурсный, раздаем всем гостям более 100 килограммов азербайджанских гранатов, которые специально заказываются представителями нашей автономии из Азербайджана. Гранатовые соки. Очень сильно любит представители старшего поколения, мы рассказываем о пользе, каких блюдах используется гранатовое зернышко. Конкурс объявляем, мама делает блюда. В этом году папа участвовали, они какие-то блюда готовили. Детей одевают, символика этого праздника. Очень веселый праздник бывает, и в этом году очень много в СМИ об этом была заинтересованность, очень высокая посещаемость была. И получили предложение из других городов Красноярского края следующий год проводить. То есть выездной сделать такой фестиваль? Да, выездной фестиваль. Конечно, нам это очень понравилось, потому что будем думать сейчас. Очень интересно. Очень интересно. Я думаю, в городах Красноярского края вас прекрасно встретят, это точно. Скажите, пожалуйста, вот все, что связано, скажем, с языком, с культурой, литературой, вот, например, там, песнями, с каким-то, с работой с молодыми. Ну, вот, скажем, дети растут, родились они уже здесь. Ну, как-то им надо все-таки вот культуру-то свою не забывать. Вот есть такая работа, связанная вот с обучением? Например? Очень обширная. И, в принципе, основная наша работа заключается с именно работой с молодежью. Угу. Потому что человек, не знающий, не любящий, не уважающий свою культуру, историю, язык, никогда в жизни не будет относиться с уважением, с любовью культуры к другой национальности. И мы, конечно же, вот сплочили вот желающие, конечно, вот uh-huh. представителей азербайджанцев и учим столько языку, культуру, историю, географию, литературу, чтобы они знали, что какого народа, uh-huh. каких культур я носитель. Они, и к нам в основном приходят супруги азербайджанцев, которые не азербайджанской национальности, дети из этих смешанных uh-huh. браков, которые хотят изучить культуру, историю своего отца. То есть такое желание есть, да, очень, у людей? Очень повышенное, да. Uh-huh. И учитывая, что все эти деятельности у нас еще бесплатные, безвозмездные, uh-huh. и, конечно же, это позволяет еще лишний раз, что пришли. Я, пользуясь случаем, конечно, благодарю руководство нашего края, руководство города Красноярска, Министерство культуры Красноярского края, всем работникам, руководители Дворца труда и согласия, которые создали для нас эти условия, угу. чтобы мы на Красноярской земле могли преподнести вот это желающим, потому что это создает поле для того, что вот мы тоже могли это безвозмездно преподнести для желающих. И сегодняшний день у нас вот воскресная школа существует. Конечно, она с 90-х годов у нас была, как-то было, что вроде и работала, и не работала, но с 2007 года, с тех времен, что я проживаю в Красноярске, я регулярно уже, потому что я руковожу этими проектами, у нас профессиональные педагоги с высшими педагогическими образованиями, азербайджанки, они преподают и обучают воскресную школу для всех желающих. И проводятся тренинги, которые в конце выдаем сертификаты, которые обучают обычаи, традиции народов Азербайджана. Потому что в Азербайджане много этнических народов проживает. И они тоже представители в Красноярском крае есть. Как бы мы вот даем, чтобы возможность изучили, знали. Вот так. Хорошо. Общество сегодня. Да, друзья мои, сегодня в нашей программе принимает участие Саадет Караева. Это юрист и общественный деятель, представитель азербайджанской национально-культурной автономии в нашем Красноярском крае. Веду с ней беседу я, Олег Тихомиров. Саадет, вот, наконец, вот этот вопрос, который я хотел вам задать. Помимо того, что вы занимаетесь какой-то вот общественной деятельностью, проектами, вы занимаетесь и художественной деятельностью. Вы являетесь руководителем и создателем ансамбля. Я сейчас попробую правильно это слово произнести. Адлар Юрду. Да. Правильно я сказал? Да. В переводе означает «страна огней». Это синоним слова «Азербайджан». Здорово. Скажите, пожалуйста, что это за ансамбль песни и танца? Вот когда, как вы его вообще образовали? Что это, как это все было? Ну, в 2006 году, когда я приехала, как раз первое такое общественное большое мероприятие было, это День города Красноярска. И супруг тут на тот момент один из активных руководителей азербайджанской диаспоры Красноярска, он также там активно принимал участие. И я увидела, что мы участвуем, как бы представляем культуру Азербайджана в национальной кухне, в каких-то сферах, но площадка танцевальная, где пустеет. И я повернулась, смотрю, много азербайджанцев, маленькие дети, такие прекрасные. И я говорю, а если у нас будет, вы своих детей приведете? Они сказали, ну, да, а кто этим заниматься будет? Я говорю, если я... Конечно, которые были, улыбнулись, кто-то поверили, кто-то нет, но результат стало то, что в сентябре мы дали объявление и начали прямо обзванивать, собирать детей, которых знакомых. То есть это детский такой, в ядро было детское, да, правильно я понимаю? Разновозрастное было. Угу. Мы просто объявление дали, посмотрели, кто придет. Хорошо. Но учитывающие обычаи традиции народа в Азербайджане, что девочек более стараются дома воспитывать, угу, чтобы как от взгляда, взора в общественности, да, да, как бы закрыть. Сначала, конечно, пришли больше вот такие детские. Состав мы создали. Конечно, у нас хореографов азербайджанцев не было. С нами мы обратились, приняли на работу хореографа из русского коллектива. Uh-huh. И с видео каких-то танцев пытались это все ставить. Конечно, начинали как любительский кружок, uh-huh, что просто uh-huh было. И даже месяц мы не успели вот с открытия вот этого любительского uh-huh кружка танцевального, что работать, как уже получили приглашение выступать. Потому что азербайджанцев очень много, и все ждали какую-то культуру. То есть был запрос. Запрос был, да. Угу. Но я всегда говорю, мы создались под благословением, и угу удачный момент, когда у Всевышнего настроение было хорошее. Он подсказал, да. Да, потому что вот с первого дня создания, в каких бы проектах ни участвовали, всегда получаем очень высокую оценку. Угу. Может быть, это было вот от искренней души, было желание, любви очень много вложили, что вот результат работы виден. Вот и через месяц, и с этого момента по сегодняшний день участвуем практически во всех мероприятиях города и края. Это более 200-300 концертов в год. Потому что мы... Это очень много. Очень это почти много. Каждый день. Почти каждый день, не поверьте. Бывает, что в день по два раза. Угу. Начиная от благотворительных концертов. Это уже, конечно, мы сами организуем выездные конкурсы, фестивали, лауреаты, неоднократные лауреаты. Всесибирского фестиваля Гаденко, Мир Сибири, Удивных гор. За Россию. Также участвовали в фестивале, конкурсах за Красноярским краем. Выезжали международные поездки, у нас были не раз. В Турецкую республику, в Королевство Таиланд показывали. Поднимали флаг России, Азербайджана. Как бы на сегодняшний день можем гордиться результатами и достижениями нашего коллектива. Но в 2009 году, конечно, руководством Красноярского края, на тот момент губернатором у нас был Хлопонин, нам официально присвоили имя народное. И вот после получения, присвоения вот этого имени народного, я поняла, что мы уже не любительские, надо, ну, да, это серьезно, надо выходить уже. И раз нам доверились, надо оправдать это доверие. И, конечно, тоже по воле Всевышнего познакомилась с очень хорошим человеком. Это на сегодняшний день он солист Государственного ансамбля Республики Азербайджан, Рауф Зейналов. Вот после его приезда, мы его пригласили, конечно, приезда в Красноярский край, у нас наш ансамбль вообще это другой облик приобрел. Uh-huh. Он нас научил, как правильно танцевать элементом, нас, кто хореографы, вот, или всю историю вот этих uh-huh танцев. Uh-huh. И на сегодняшний день из-за вот правильного фундамента, что мы вот начали нашу работу, попадая в любой конкурс, любой профессиональный хореограф, который участвует в жюри, они поражаются. Как так? Вдали от родины, это 5 тысяч километров от Республики Азербайджан, ну, да, в общем, сохранить и вот так преподнести. Это не только танцы, это костюмы, это взгляд, это макияж. Костюмы великолепные. Я видел на фотографиях совершенно великолепные костюмы. Это гордость, которой угу я лично занимаюсь. У да? нас костюмерные, у нас костюмеры. Очень большой вклад людей, которые окружают меня в этой угу сфере, которые занимаются и вот именно костюмами. И на самом деле тут даже большие финансовые ресурсы. Это вложены. Чувствуется, что там, в общем, сделано на совесть все. Да, вот в свое время у нас работала, очень много вложила. Касимова Шахла, я всегда выделяю имя, Царство Небесное, ее не стало по воле Божией. Вот. И она года три, как раз тот период, что Рав Зейнала uh-huh вот, работал над постановками, мы создали шедевральные костюмы, которые до сих пор дети одевают и выделяются в концертах. Потому что вот буквально дня два назад был День народов Кавказа в Красноярском uh-huh крае, там разные коллективы участвовали. После концерта очень много, я уже там человек 6-7 подходили, ну, интересовались, кто руководитель, кто. И они спрашивали про костюмы, где их вы шьете. Очень сильно удивляются, когда слышат, что в Красноярске. А где ткани приобретать? Я говорю, в Красноярске. А где? Как? Как это вы соединяете? Я говорю, а вот. Вот это и есть талант, секрет таланта. Скажите, пожалуйста, Дед, вот коллектив будет принимать участие 22 января на сцене Большого концертного зала во вручении премии «Босые души». Вот нас как раз тут свел Роман Энгельгард, организатор. Что будете, что будете показывать, скажите? Очень интересный проект. Мы встречались с Романом, как руководитель, один из руководителей проекта, и он предложил нам под песню Высоцкого сделать постановку. Как бы в том, что у него песни такие боевым духом. Ну да. В принципе, что и показывает азербайджанские танцы. Он как бы присутствовал на наших концертах, он это видел. Вот, сейчас некий эксперимент, будем, подстраиваемся, немножко меняем, конечно, аранжировку изначальную, будем национальные инструменты добавлять туда и попробуем что-то такое интересное преподнести зрителям, думаю, будет интересно, потому что нам самим это интересно. Сейчас очень серьезно работаем над этим проектом, ну... Думаю, если зрителям интересно, они должны прийти. Нет, ну это просто интригует. Посмотреть. Действительно. Да. Нам, где нам Высоцкий, где, казалось бы, народные танцы азербайджанские, а вот оказалось, что это может быть рядом. Да. Посмотрим. Мы, конечно, не будем загадывать, но с Романом решили творчество Высоцкого, вот если получится вот это красивое слияние с азербайджанскими танцами, может быть, мы еще дойдем до публики в Азербайджане. И будем показывать это все там. Это какой-то более большой работы, да, крупной. Да. Саадет, время нашей программы подошло к концу. В принципе, мы более-менее смогли кое-что рассказать нашим слушателям, я надеюсь, и даже пригласить вот на ближайший концерт, который, ну, не самый ближайший, но тут концерт, который будет в том числе в Большом концертном зале. Я хочу поздравить вас и ваших земляков с Новым годом наступающим и с тем праздником 31 числа, который вы отмечаете, ваш национальный. Пожелать вам удачи и процветания на сибирской земле и, в общем, быть не только азербайджанцами, но и сибиряками, потому что мы все здесь откуда-то приехали на самом деле. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Олег. До свидания. Общество сегодня.